Глава 30. Ви прохаживался перед нами туда-сюда по аудитории, и я вспомнила Лоретту Алькот. Тогда, после вихревой гонки, она позвала на инструктаж Луку, Хольдена, Тревора, Мию и меня. Она объяснила, какие задачи предстоит выполнять нам в качестве бегунов, зачитала нам правила кураториума и предупредила нас о чудовищных сплитах. Во многом она солгала. Ви тоже говорил о том, что в Скай-Сити мутантов необходимо охранять. Но у него это звучало скорее как первый шаг, нечто неприятное, но необходимое, пока люди и мутанты не уживутся вместе. «В каждом куполе 25 этажей», — вещал он громким голосом. «А каждый этаж поделен на 4 сектора. В каждом секторе всегда расположены 3 пары бегунов». За ним на большом экране возникли наши имена. На сегодня, кроме нас, были назначены еще 6 бегунов. Возле каждого имени загорелся номер этажа и буквенное обозначение сектора. Я моргнула, когда увидела, кого поставили мне в пару. «По отдельным профилям я понял, что некоторые из вас уже имеют партнера». Ви посмотрел на меня, а затем на Хольдена. «Там, где было возможно, мы принимали во внимание прежнее распределение на пары, указанное вашим институтом. Но на данный момент приоритетным является заполнение открытых секторов». «Мы что, остались партнерами, несмотря на фальшивые профили?» Я внимательно посмотрела на Хольдена. Это не могло быть случайностью. Я взглянула на Бейла, который сидел чуть дальше, уставившись куда-то в пустоту. То, что Ви поставил мне в пару Хольдена, его, кажется, не беспокоило, или он этого совсем не заметил. К Бейлу наклонилась Мия и показала на свой детектор. Она и Тревор сидели в ряду перед ним. Я внутренне простонала. Очевидно, Ви поставил ее с Бейлом в пару. Великолепно. Когда я поймала на себе взгляд Мии и заметила на ее губах, накрашенных розовой помадой, мечтательную улыбку, у меня снова возникло сильнейшее чувство дежавю. Не хватало только, чтобы она нацепила одну из своих фанатских футболок с лицом Беллиэна Треверса. После инструктажа каждый из нас получил сенсорное оружие и униформу. Кроме того, мне на детектор загрузили руководство по Скай-Сити. В конце я вышла вперед к Ви. «Сэмпсон», — произнес он, — «чем тебе помочь?» Новое имя на какой-то момент меня смутило, но я взяла себя в руки. «У меня будет одна просьба», — начала я. «Можно нам патрулировать в том секторе, где размещены мутанты, с которыми мы вчера прибыли?» Ви приподнял бровь, затем развернулся и посмотрел на экран, где значились наши имена. Прошло несколько секунд, потом он, наконец, кивнул. Думаю, можно. Сейчас нам везде пригодится подкрепление». Он напечатал что-то на своем детекторе. По сравнению с нашими, его модель казалась тяжелой и примитивной. На дисплее высветился сектор, в котором находились Лука, Фагус и Сьюзи. Третий этаж, четвертый сектор. «Сейчас они как раз на тестах. Это продлится до завтрашнего вечера. Ты можешь навестить их, но только после работы, хорошо?» Ви подмигнул мне и деактивировал презентацию на экране. Когда он собрался уходить, я придержала его за рукав. «Ви», — сказала я, — «а можно мне еще кое-что спросить?» «Ну, конечно. Давай, что там у тебя, девочка?» Я набрала в легкий воздух. «В Новом Лондоне говорили про проект, который реализуется здесь, в Скай-Сити. Ты не мог бы рассказать мне, что такое проект ЭОЛ?» «Ну, это не тайна, хотя многие бегуны этим совсем не интересуются». «А мне интересно». Ви ухмыльнулся. «ЭОЛ — это Вирблер, так сказать, звездный гость нашей станции. А есть еще Аура и Эос. Мы называем их тройняшками, хотя они и не родственники». Его ухмылка превратилась в широкую улыбку. «Они держат город в воздухе». «Что? ЭОЛ — это мутант?» Вирблер? Мысленно я ударила себя по лбу, потому что вспомнила информацию, которую Лука нашел в открытом источнике. Эол, бог ветра. Наверное, шок от услышанного отразился на моем лице, потому что Ви начал смеяться. Впечатляет, я знаю. Эол, Аура и Эос невероятно талантливые. Это самые мощные вирблеры, которых Кураториум когда-либо... Слово «ловил» здесь не совсем подходит, мы их скорее приняли. Сами по себе они бы не справились там, на свободе, потому что их способности были слишком сильны. В любом случае, они очень примечательные фигуры, настоящие вундеркинды. Эол я сопровождаю персонально. Он произнес эти слова с невероятной гордостью. Я попыталась выглядеть восторженной и заинтересованной, и это было совсем несложно, так как я на самом деле чувствовала восторг и интерес. Но Ви, похоже, не заметил, насколько я была при этом напряжена. «Может, вас познакомить?» Ви усмехнулся и махнул рукой. «Увы, к звездам может попасть не каждый. Для этого нужен специальный VIP-пропуск. Мне очень жаль. Эти вирблеры — самое дорогое, что есть во всем городе. Эол вообще сопровождают круглосуточно». Я разочарованно опустила плечи. Это было наигранно, но только наполовину, потому что я все равно найду возможность встретиться с Эолом, и неважно, что скажет Ви. Причем уже сегодня. «Вы что, на самом деле поссорились, да?» — спросил Хольден, когда мы шли по коридорам третьего этажа. Я взглянула на него. Он даже не пытался скрыть свои радости по поводу такого развития ситуации. Хольден выглядел намного лучше. Ночь на аппарате вентиляции легких явно пошла ему на пользу. А может, так на него действовал чистый воздух, гуляющий по коридорам здания. Я пожала плечами и внимательно осмотрела очередное помещение. Хольден и я уже около получаса бродили вокруг научного центра в нашем секторе. Где-то там внутри должны были находиться мутанты, сдающие тесты, и я надеялась увидеть Сьюзи, Луку или Фагуса. Мы прошли мимо небольшой группы вирблеров, грундеров и цундеров, шедших в сопровождении двух навигаторов, у которых явно был обеденный перерыв. С ума сойти. Это было десятилетие после вихревых войн. Темное время, так всегда называли этот период. И все же мне показалось, что здесь... В Скай-Сити мир был таким, каким я всегда хотела его видеть. Райский микромир. В голове одновременно возникло множество вопросов. Почему эта станция упала в море? Почему ничего не попало на страницы учебников истории? И хотя в Скай-Сити проживало не так много людей, со всех сторон до нас доносились голоса. Некоторые люди шли рядом с мутантами в кафе или магазины, в спортивные и развлекательные центры. Смех, разговоры, крики. Почти как в обычном городе. Мы снова повернули в сторону научного центра. Я скользнула взглядом по этажам. Вот бы наш мир мог выглядеть таким образом. Вот бы все люди и мутанты могли испытать это. «Ну что, Треворс рассказал тебе, что он делал в 2020 году?» Хольден выдернул меня из моих мыслей. С каменным лицом я коротко кивнула. «Да, рассказал». «Но ты меня в это не посвятишь». Хольден вздохнул. Я лишь взглянула на него искоса. «Ну да, все правильно», — сказал он. «На твоем месте я бы тоже не доверял мне. Но я докажу тебе, что я на твоей стороне». Хольден остановился. Я повернулась к нему, и он добавил серьезным голосом. «Я знаю, что совершил ужасную ошибку. То, что замыслил мой отец, тогда я совсем не хотел задумываться об этом, понимаешь? У меня, наконец, появился шанс доказать ему, что я чего-то стою, и у меня словно шоры на глазах появились». «Можно и так сказать». Я заметила, как вдалеке пара бегунов встала между двумя спорящими цюндерами и начала с ними дискутировать. «А еще мне очень жаль, что так случилось с твоей семьей», — продолжил Хольден. «Я имею в виду твоих тетю и Гилберта. Не стоило тогда любой ценой вызволять тебя из института, не узнав, где они. Я склонила голову на бок. Тебе не стоит извиняться за каждую мелочь, Холден. Нет, это не мелочь. Мой отец дал мне тогда четкие указания. Я должен был все время находиться с тобой, и в случае, если что-то произойдет, я должен был незамедлительно доставить тебя к транспортерам. А тот поцелуй тоже был по приказу? Вопрос слетел с моих губ быстрее, чем я успела подумать. Это-то сейчас зачем? Я прикусила губу и быстро добавила. Забудь. Я знаю, что твой отец хотел, чтобы ты флиртовал со мной. «С тобой? Флиртовал?» Холден почесал затылок и усмехнулся. «И нет, моему отцу вообще было все равно, любишь ты меня или нет. Это я так захотел». Я почувствовала, как у меня запылали щеки, и как можно быстрее прошла мимо Холдена к следующему ряду помещений. «У меня получилось!» — крикнул мне вслед Холден. Я проигнорировала его и ускорила шаг, но он догнал меня. «Я бы с удовольствием снова пофлиртовал с тобой», — сказал он, а когда я не ответила, продолжил. «Ты на самом деле мне нравишься, понимаешь? Мы особо не общались все эти годы, но я все равно восхищался тобой. Только ты была всегда закрыта. И Вудро у меня пугал, честно говоря». Он усмехнулся. «Только не говори ему, что я так сказал». Хотела я этого или нет, но я улыбнулась. А потом за следующим поворотом я, наконец, увидела их, Луку, Сьюзи и Фагуса. Они сидели в помещении, окруженном стеклянными стенами. Их одели в белые просторные одежды, а униформы, скорее всего, отобрали. С ними были еще 5 мутантов. 3 Грундера, 1 Вирблер и 1 Цундер. Все они были одеты в белую одежду, длинные брюки и что-то наподобие футболки, на которой был изображен знак «Конвектум». Лука и Сьюзи сидели на скамье, стоявшей перед выгнутым стеклянным фасадом здания. Сьюзи положила голову на плечо Луки, а тот обнимал Сьюзи за талию. Фагус с печальным выражением на лице сидел немного поодаль на полу, прислонившись спиной к внутренней стеклянной стене. «Можешь позаботиться, чтобы нам никто не мешал?» — спросила я у Холдена, и он тут же кивнул. «Конечно, иди к ним, я подожду здесь». «Элли?» — Фагус удивленно моргнул. Я присела на колени позади него возле стеклянной стены, на которой было закреплено множество сенсоров. Я слабо улыбнулась Фагусу и кивнула в сторону Сьюзи и Луки. «У вас все хорошо?» Фагус печально покачал головой. «Не совсем». Я забеспокоилась. «Тесты?» Фагус фыркнул и отмахнулся. «Не, это было несложно. Анализ крови, пара глупых вопросов. Роборы-то бывает строже». «Нет, я имею в виду их обнимашки». Он указал на Луку и Сьюзи. «Они еще хуже, чем вы с Бейлом». Я усмехнулась, хотя настроение у меня было невеселое. «Как долго это продолжается?» «Со вчерашнего вечера», — Фагус вздохнул. «Я рад за них, но Сьюзи мне как младшая сестра. И если я еще раз увижу, как они целуются, то я не выдержу». «Мне очень жаль», — сказала я. «Мы постараемся вызволить вас как можно скорее, хорошо?» «Хорошо. Вообще-то с нами прилично обходятся. И Сьюзи уже гораздо лучше. Она сегодня даже смогла пару часов дышать без своей машины и поднять в воздух содержимое целого стакана воды». Я уставилась на него. «Неужели?» Фагус усмехнулся. Он собирался сказать что-то еще, но тут его взгляд скользнул мимо меня к Холдену, который стоял в коридоре и закрывал нас от взглядов проходивших мимо людей. «А что он делает с тобой? И где Бейл?» Я опустила голову. «Его распределили не со мной». «Эй!» Фагус постучал пальцем по стеклу. «Что случилось?» Я сделала глубокий вдох и посмотрела ему в глаза. «Могу я у тебя кое-что спросить о Бейле?» «Конечно». Фагус вздохнул. Он снова что-то натворил? Или нет?» Я грустно улыбнулась. Фагус, понимающе кивнул, и у меня по телу разлилось тепло. «Мне очень жаль», — сказал он. «Ну, давай, выкладывай. О каком из темных секретов Беллиэна Треверса ты хотела бы узнать?» Это была шутка. Я это понимала. Но его слова заставили меня задуматься. «Я хочу знать, что произошло до того, как Бейл попал к вам в Санктум». Фагус моргнул. На такое он не рассчитывал. Затем он глубоко вздохнул и какое-то мгновение молчал. «А тебе не кажется, что стоит обсудить это с ним?» Я посмотрела на Фагуса долгим взглядом. «Ну, хорошо. Что именно ты хочешь узнать?» «Как он попал в Санктум? Это ты привел его туда?» «Я?» Фагус покачал головой. «Нет, это был Атлас». «Атлас?» — повторила я недоверчиво. «Да. Робур был в городе, когда там появился Бейл. Он рассказывал мне, что Бейл был истощен от голода. Атлас, видимо, нашел его в лесу и привел в Санктум». Он внимательно посмотрел на меня. «Я не знаю, что произошло до этого. Я знаю только...» Он замолчал. «Что?» Фагус потер прядь волос на почти лысой голове. После того, как он немного отдохнул, он снова исчез, чтобы украсть новую униформу из института. А потом тренировался как сумасшедший. Я впервые увидел, как он прыгает через вихри, и... Он улыбнулся, глядя на меня. И это было невероятно. Он так наловчился, что вихри уже просто перестали определяться, так быстро он перемещался. Робур вначале думал, что Бейл хотел предать нас. И однажды он просто исчез. На целый день. Причем я до сих пор не знаю, сколько времени проходит для него, когда он исчезает. В любом случае, он вернулся с одним из вихрей, полуживой, тяжело раненый. И он... Фагус тяжело вздохнул. Я увидела, что ему было не по себе. Он был ужасно подавлен. Что бы там ни произошло, это было ужасно. Он неделями прятался в своей комнате и ни с кем из нас не разговаривал. Я вспомнила, что Бейл сказал мне вчера. Я еще раз вернулся назад, когда стал старше и уже жил в Санктуме. Я пробовал спасти нас. Безуспешно. Фагус попытался поймать мой взгляд. Прошло много времени, прежде чем он снова стал выходить из своей комнаты. Атлас помог ему больше всех нас. «А потом? Что случилось потом?» Фагус пожал плечами. «Стало лучше. Если ты думаешь, что он сейчас идет на большие риски, то ты ошибаешься. В то время он действовал настолько саморазрушительно, что вообще чудо, как он остался в живых. Потому что он знал, что не умрет», — добавила я мысленно. «Элли», — сказал Фагус и положил ладонь на стекло. «Признаюсь, мне всегда нравился Бейл. Мы стали друзьями с самого первого дня. И если Сьюзи для меня как младшая сестра, то Бейл мне как брат, но... Я знаю, что он может быть порядочным говнюком». Я тихо засмеялась и приложила ладонь к ладони Фагуса с другой стороны стекла. «Ты прав. Это он умеет». Фагус кивнул. «Что бы ни увидел Бейл во время своих путешествий по рифтам, это его сломало». Он посмотрел на свою руку, теперь такую человеческую. «Но он самый лучший друг. Он преданный, упрямый. Он отказывается признавать себя побежденным. И на всей земле нет больше никого, кого я хотел бы видеть рядом, когда придет опасность, потому что Бейл перевернет небо и землю, чтобы спасти тех, кого он любит. Он сделает все, все. И такому другу, я считаю, можно простить любое разочарование и любую обиду». Передо мной всплыло воспоминание. В Новом Лондоне Бэйл напал на Холдена и бросился в рифт вместе с ним и нулевыми сенсорами в надежде уничтожить рифт и защитить вихрь прародитель. Он не спал ночами, пытаясь отыскать способ, как закрыть все рифты, все подходы к вихрю прародителю. Сколько я знала Бэйла, он всегда искал выход, словно безумный. Неважно, что Бэйл сказал мне накануне, он никогда не сдавался. Он совершенно не верил в то, что прошлое нельзя изменить, потому что каждый день он искал пути, чтобы сделать именно это. Я закрыла лицо руками, чтобы не закричать. Только сейчас я поняла. Он снова обманул меня.